как некогда ранее это делал Афиногор, и как несколько позднее это будет делать святой Григорий Ниский, Немезий и Феодорит, Тертуллиан находит отцветы правды в языческих мифах. Он выставляет на вид то, что есть в христианстве созвучного языческой философии и мифологии, чтобы, преодолев тем самым предрассудочное презрение эллина к христианству, подвести его к тому, что есть в религии Евангелия нового. Примите на время это повествование как сходное с вашими повествованиями, пока я не покажу нечто новое. Апология. На время можно вспомнить и о доктрине реинкарнации. Если какой-нибудь философ и станет утверждать, что человек, как говорит Лаберий согласно учению Пифагора, делается из мула, змея из женщины, и для доказательства того употребит все искусство диалектики и красноречия, то не вызовет ли он согласия с собою? И не возбудит ли твердой решимости воздерживаться от мяса животных из опасения, как бы в этом мясе не съесть плоти какого-либо своего предка? Но если христианин станет учить, что из человека снова сделается человек, и именно из Гая Гай, народ закричит, что такого учителя не только не должно слушать, но должно даже побить камнями или, по крайней мере, не должно приходить к нему. Если есть какое-либо основание к возвращению человеческих душ в тела, то почему они не могут возвратиться в те же самые тела, в которых были и прежде, ибо это действительно значит воскреснуть, снова сделаться тем, чем были прежде? Апология. Итак, если философ говорит, что человек станет животным, все его благоговейно слушают. Но стоит христианину сказать о своей надежде на то, что он останется человеком, и более того, что в вечность он войдет самим собой, что Гай станет именно Гаем, а не Луцием или ангелом, как его обвиняют в невежестве. Зная резкость и бескомпромиссность Тертуллиана, было бы неестественно предполагать, что он коснется темы реинкарнации лишь в миролюбивой интонации. Если бы мы захотели рассуждать о том, кто в какого зверя должен преобразиться, то потребовалось бы много шуток и много праздного времени. Апология. Здесь нам необходимо сражаться с чудовищным вымыслом, именно с тем, что животные происходят из людей и люди из животных. Мы утверждаем, что души человеческие никоим образом не могут переселяться в животных, хотя бы они происходили из стихийных субстанций, как полагают философы. О душе. Примечание. Этот чудовищный вымысел сегодня распространяется в доктрине Блаватской Рерих. Животные, включая млекопитающих, все эволюционировали позднее и частично из отбросов человеческих оболочек. Блаватская тайная доктрина. Елена Рерих уточняет. Согласно всем древним эзотерическим учениям, человекообразный вид обезьян произошел от совокупления человека с самками животных. Конец примечания. Каким образом та душа, которая боится всякой высоты, которая тонет в рыбном пруде, потом может парить в воздухе, как орел, или погружаться в море, как угорь? Как она, создавая себя, может есть падаль, и притом человеческую, если войдет в медведя или льва? Каким образом душа человеческая может наполнить слона? Каким образом ее вместит комар? О душе. Последний аргумент, приводимый здесь Тертуллианом, есть нечто большее, чем насмешка. Он базируется на аристотельской критике Платона. Примечание. Эти философы старались только указать, какова душа, а теле же, которое должно ее принять, они больше не дают никаких объяснений. Словно любая душа может проникнуть в любое тело, как говорится в пифагорейских мифах. Между тем, по-видимому, каждое тело имеет присущую лишь ему форму или образ. Эти же философы говорят так, как если бы кто утверждал, что строительное искусство может проникнуть в флейту. На самом же деле необходимо, чтобы каждое искусство пользовалось своими орудиями, а душа — своим телом. Аристотель о душе. Конец примечания.